Лицци стал потеть. О, это становилось опасным. Если полиция задержит типов из агентства, они заговорят. В этом он был уверен. Им овладела паника, руки у него стали мокрыми от пота. Агенты сообщат его имя полиции. Он колебался мгновение, потом набрал номер. На этот раз ему ответил Киган. Полиция ищет девушку по имени Лолу Додж, сказал ему Лицци. Она может выдать Уайта и Фокса. Поезжайте к центральному комиссариату. Подождите, пока ее привезут. И тихонько успокойте ее. Понятно. Лулу Додж? Ну, конечно, я ее знаю, ответил Киган. Хорошо, еду. Затем Лицци позвонил в агентство частных детективов. «Пошлите Уайта и Фокса в Мексику», — приказал он. «Немедленно». «Да, немедленно. Я хочу, чтобы они уехали через час». «Согласен», — ответил мужской голос, а потом тихо спросил. «Что, неприятности?» «Делайте то, что вам говорят, и не задавайте вопросов», — проворчал Лицци. Когда Лепский приехал в магазин самообслуживания, наполненный клиентами, он немного ошеломленно огляделся вокруг. Для него это была незнакомая земля. Пробив себе путь к одному из продавцов, он тихо спросил: «А где Фридли, ваш инспектор?» «Я не знаю», — равнодушно ответил продавец. «Храпит, вероятно». Он указал пальцем вглубь магазина. «Дверь, помеченная вывеской частное агентство. Может быть, он там. Спасибо». Лепский прошел через бакалейный отдел, работая локтями. Он столкнулся с высоким мужчиной со шрамом на лице и стеклянным глазом. «Вы не можете ходить осторожнее?» — проворчал Лепский своим голосом фрика. «Простите меня», — пробормотал мужчина, отстраняясь. Он направился к выходу. А Лепский подошел к двери с надписью «Частное агентство». Он толкнул ее, вошел в большую комнату, похожую на склад. Фридли сидел на большом ящике спиной к стене. Глаза его были закрыты, и маленькое темное пятно виднелось у него на середине лба. Когда Лепский дотронулся до него, его большое массивное тело наклонилось и медленно сползло на пол. Лулу Додж была захвачена инспектором Симсом в то время, когда она торговалась относительно тарифа с пожилым человеком, который еще не решил, идти ли к ней. Они сидели в конце бара в ресторане день и ночь, где Лулу чаще всего занималась своими делами. Дежурный агент по району сказал Симсу, где он может ее найти. «Лулу? Ну, конечно, в ресторане день и ночь, да. Если она не в постели, значит, она там». Симс, высокий крепыш, вошел в бар. Как только Лулу увидела его, она сказала своему несостоявшемуся клиенту: «Исчезайте, дорогой, исчезайте, флики». Старый человек соскользнул со своего табурета и быстро исчез из виду. Симс посторонился, чтобы дать ему пройти, потом подошел к Лулу. «Пошли, ты нам нужна». «Нужна, как все груши этого проклятого места. Но это не означает, что это мне нравится», — возразила Лулу. «Это по какому же поводу? Ты помнишь тех двух типов, которые увезли Нону Джасси при выходе из тюрьмы? Их разыскивают. Ты можешь нам помочь? Тебе нужно посмотреть только их фотографии. Если ты будешь хороша с нами, мы тоже будем милы с тобой. Так что рассматривай это как приглашение». Да, я на многое могу рассчитывать.